Псалом 123. Песнь восхождения Давида. «Если бы не Господь был с нами, да скажет Израиль, если бы не Господь был с нами, когда восстали на нас люди, то живых они поглотили бы нас, когда возгорелась ярость их на нас. Воды потопили бы нас, поток прошел бы над душою нашою, прошли бы над душою нашей воды бурные. Благословен Господь, который не дал нас в добычу зубам их. Душа наша избавилась, как птицы из сети ловящих. Сеть расторгнута, и мы избавились. Помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю».